Братья Баракулуфику, мы сказали о хадисе пророка, саллаллаху алейхиссалям, тот, кто видит из вас порицаемое, пусть исправит это рукой. Очень важный вопрос тоже связан с манхаджем, а это то, что худуд, шариатские наказания, братья, исполняет только правитель. Это является правом только правителя или же представителя правителя. Сообщается, что Муслим ибн Ясар сказал, один человек из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил, закят, исполнение наказания, то есть худуд, трофеи, добытые без военных действий, фай это называется, и пятничная молитва возвращается к правителю. Кварати баракулуфикум, когда кто-то из табиинов говорил, один человек из числа сподвижников передал, даже не надо разбираться, кто из сподвижников сказал. Это уже является достоверным баракулуфикум. Это Ибн Хазм передал в своей книге «Аль-Мухалля». Имам Ат-Тахауи сказал, мы не знаем сподвижника, который противоречил бы этому. Также Аль-Хасн Аль-Басри говорил, он отвечает за эти четыре вещи, то есть он правитель. Пятничная молитва, закят, исполнение наказаний и вынесение решений. Имам Ахмад сказал, исполнение наказаний является исключительно правом правителя, и никто не имеет права посягать на это и попирать их права. Братья Баракулуфикум, ты-то удивляешься тем братьям, которые торопятся с такфиром мусульман. Это же, братья, опасная вещь. Мы видим, что иджма, единогласное мнение сахабов, что подобными вопросами Баракулуфикум возвращается к кому? К правителям, братья, и, соответственно, к представителю правителя, как шариатский судья и так далее и тому подобное. Кто-то, братья Баракулуфикум, говорит, хорошо, а если нету шариатских судов, просто так людей оставлять и так далее. Аллах, вы подобны человеку, который прочитал аят, в котором Всевышний Аллах субхана тааля приказал давать закят, но у него денег нет, пошел воровать, чтобы давать закят? Имам Куртуби сказал, нет разногласий в том, что наказание за убийство приводит в исполнение только обладатель власти. Для них является обязательным исполнение наказания за убийство, кисас. Также установление наказаний и тому подобных дел, братья. И в этих словах, в словах имама Куртуби, братья, и исходя из того, что перед нас подвижник, опровержение тем братьям, которые живут по тагутским законам, которые они называют понятием. Когда, баракулуфикум, кто-то из мусульман переходит границы в отношении другого мусульманина, и потом идет сам разбирается, то есть теми вещами, которые должно заниматься государство и представитель власти, сами начинают заниматься этими вещами. Братья, это противоречит тому мангаджу, на котором были ахли сунна валь джама. И поэтому имам Куртуби говорил, нет разногласий в том, что наказание за убийство приводит в исполнение только обладатель власти. Для них является обязательным, то есть для представителей власти, исполнение наказаний за убийство кисас, установление других каких-то наказаний и тому подобное дело. Поскольку Всевышний Аллах обратился ко всем верующим, чтобы они мстили за убийство. То есть Аллах же всем сказал же. «Валякум филь кисаси хаятун яули лебаб». Аллах сказал, и вам жизнь в месте за убийство. Но, братья, как мы должны понимать эти аяты? Это же есть отличительная черта Ахли Сунна валь Джама, что мы понимаем Куран и Сунну только в свете понимания праведных сподвижников. Аллах, да, к нам обратился, ко всем верующим, но мы должны знать, что, братья, понимание праведных предшественников было, что этим занимается только правитель или же его представитель. Дальше имам Куртуби говорил, затем все верующие не могут объединиться для того, чтобы отомстить за убийство, поэтому они ставят вместо себя правителя, чтобы он отомстил за убийство или другие числа, из числа наказаний. Поэтому, братья, к чему мы это говорим? Да, понятно, в наше время, альхамдулилля, сторонятся люди там убийства за убийство в основном. Но очень часто люди попадают в противоречие вопросу манхаджа, пришел какой-то человек, перешел границы, и идут, братья, начинают жить по каким-то уличным законам. Нет, для этого есть представитель власти. Обратись к представителю власти, пусть он решает этот вопрос. Если он не решил этот вопрос, братья, на судный день это остается баракулуфикум. Никому, братья, никому зла не будет причинено в судный день. Шейх Улислам Тайми говорил, доводы из сунны и единогласного мнения явные и указывают на то, что исполнение наказания является прерогативой правителя, то есть ответственностью правителя. Только это его правом является. Абдулла ибн Абдул-Атиф Али-Шейх, Хасан ибн Хусейн Али-Шейх, Саид ибн, то есть это потомки Мухаммад ибн Абдул-Хам, Саид ибн Хамд ибн Атик, Мухаммад ибн Абдул-Атиф Али-Шейх в своем послании сказали, поистине, суть джихада, примирение с врагом, предоставление безопасности общим массам людям исполнение наказаний, все это принадлежит только правителю и связано с ним, и не принадлежит никому из подопечных, которые находятся под его управлением. Поэтому, братья, исходя из слов этих мамов, никто не имеет права, баракулуфикум, собрался и поехал в Сирию, собрался, поехал в Ирак, собрался, поехал в Афганистан и так далее. Все это является противоречием манхаджу Ахли Сунна Джама, и все это из манхаджа Хавариджи, баракулуфикум, какими благими их намерения не были. В этих, братья, баракулуфикум, преданиях от праведных предшественников, во-первых, указание на то, что наказание в шариате является, братья, ответственностью, прерогативой правителя. Только это является ответственностью правителя. Если он его выполняет, братья, выполняет, не выполняет, нас это не касается, братья. Нас это не касается. В судный день Аллах Субхану Тааля будет с него спрашивать. В судный день Аллах Субхану Тааля будет спрашивать с него. Мы не раз приводили пример подобия тех людей, которые говорят, правитель не справляет, я это буду делать, правитель джихад не делает, я это сам буду делать. Это подобно человеку, который прочитал аят о непослушной жене. И Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о том, что первое, что надо делать с непослушной женой, фаидугун, оставляйте их. Второе, что надо с ней делать, вахджургун на фильмададжи, оставляйте их в ложе. Третье, что с непослушной женой делать, вадрибугун. И подобие тем людям, которые, баракалуфикум, не обращают внимания на правителей в вопросах джихада, в вопросах наказаний, в вопросах судебных разбирательств, и сами все это пытаются делать, это подобно человеку, баракалуфикум, который живет в квартирном доме. И слышал, что его сосед, брат, женатый, жена его совсем не слушается. И он решил эти аяты воплотить в отношении жены соседа. И начал приказ так. Первое, что приказал Аллах, фаизугунна, сидит, ждет ее в подъезде. Оба поймал ее в подъезде на площадке. Слушай ты, нечестивка, Аллах приказал тебя увещевать, я тебя увещеваю. Еще раз ты мужа слушаться не будешь, не обижайся. А первый приказ выполнил. Второй приказ, ваджургунна фильмададжи, оставлять их в ложах. Ну тут у него никак это не получается. Третий остается, что тогда вадрибугунна. Он ее увещевал, слышит, опять она на мужа орет, опять она его обзывает и так далее и тому подобное. Он ее вылавливает опять на площадке и начинает ее бить, выполняя приказ Всевышнего Аллаха. И говорит, Аллах же приказал фаидугун, увещевайте их во множественном числе. Это приказ для каждого из нас. Как имам Куртуби же, баракаллаху фикум, же говорит о том, что Всевышний Аллах же обратился ко всем верующим, чтобы они мстили за убийство. Ко всем же верующим. Они же так это понимают, баракаллаху фикум. Поэтому, баракаллаху фикум, это важные вопросы манхаджа. И мы удивляемся в наше время, братья, у людей саляфия. Саляфия, братья, баракаллаху фикум, по страстям. В чем им саляфия нравится, они это принимают. В чем саляфия им не нравится, они это оставляют. Нет, Аллах сказал в Коране, баракаллаху фикум, «Я и уллядина аманут хулю фиссильми кафа». «О, те, кто уверовали, входите в ислам полностью. Принимайте все из ислама, баракаллаху фикум, а не так, что часть принимаете, часть не принимаете». Также, братья, в этих текстах указание на то, что исполнение наказаний без разрешения правителя является выступлением против него. Это считается хуруджем. Это считается чем? Хуруджем. Поэтому кто-то пришел, на тебя посягнул, тебя побил. По закону ты имеешь право его выловить, побить. Ты должен обратиться куда? Если ты хочешь, не хочешь так оставлять, ты должен пойти написать заявление. Если ты заявление напишешь, то ты соответствуешь манхаджу Ахли Сунна. Хочешь быть саляфитом? Вот Ахли Сунна. Если ты считаешь, что это терпило называется, или как там вы это называете, некоторые братья, то это, братья, как мы сказали, указание на то, что исполнение наказания без разрешения правителя является выступлением против. То ты из хавариджи. Вот выбирай. Пророк Саусам хавариджи как назвал? Келябу нар. Собаки, псы огня. Братья, ислам это не страсти, ислам это вещь, которая требует от человека ломать себя. Очень во многих вещах. Вы что думаете, так легко было сахабам, которые выросли баракаллаху фикум в джагилии, многие вещи в себе, братья, поменять, это очень тяжело, братья. Оно в этом и есть. Что значит ислам? Ислам это, братья, как бы истислам, капитуляция, сдаешься полностью. То есть муслим это предавшийся. Это ты как руки поднял, шаг вправо, шаг влево, побег, все. Вот Аллах, вот я перед тобой пришел, вот приказом, я твой раб. Я создал джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Опусти голову, скажи, Аллах, я твой раб. Да, а про тебя же люди тогда так скажут, а про тебя люди так скажут. Да, плевать мне, что на меня люди скажут. Потому что в судный день яума яфируль мару минахи, в судный день человек убежит от своего брата. Ваумиги ваби, от матери, от отца. Васахивати вавани, от жены и от детей. Ликуль мриин яума единшану югни. Каждого человека будет судный день только свое дело интересовать. Никто тебе не, ни понятия, ни зэки, ни блатные, ни уличные, никто тебе не поможет в судный день. Также, братья, в этих текстах указания на то, что этот вопрос, братья, а то, что вопрос наказания и так далее, это является ответственностью только правителя, что это является одной из основ Ахли Сунна валь Джама. Вспомните хадис, братья, когда мы говорим о одной из основ Ахли Сунна валь Джама, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, разделится моя община на 73 течения, все в аду, кроме одной. Кто это Ахли Сунна валь Джама? Те, кто на том, на чем был я и мои сподвижники. Также, братья, в этих текстах указание на то, что халатное отношение к этой основе, халатное отношение к этой основе является путем приверженцев нововведений и заблуждений. Путем приверженцев нововведений и заблуждений. Братья, во всем мы должны, баракаллаху фикум, практиковать сунну. Даже в вопросах разговоров должны практиковать сунну. У нас многие братья, даже когда разговаривают по понятиям. Ко мне один раз обратился один брат. Хороший брат. Добрый, далекий от всех этих джахилийских понятий. Саляму алейкум, алейкум, позвонил мне. Брат, у меня вопрос к вам. Ага, я говорю, да. Говорят, у вас какие-то сандали есть. Две пары. Или ботинки, две пары. Я говорю, что за две пары? Одни какие-то ихвановские сандали, другие саляфитские. Я, говорит, не пойму, разве такое бывает? Я говорю, а как это понять? Ну, они говорят, что вы где-то одеваете, говорит, такую обувь, где-то такую. А есть же вот это джагилийское, переобулся, говорят. А он по своей простоте, он этот сленг не понимает, короче. И говорит, расскажите мне, что это за такие сандали. Ну, а я сказал, что, во-первых, хасби Аллаху ниам аль-вакиль, кто такие вещи говорит, и альхамдулилля по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы не причастны к ихванам и подобным им. Но это, братья, еще раз указывают на то, что те люди, которые нас обвиняют в уханстве, на самом деле живут в полной джахилии, не в полной, а стал ферла, что они живут во многих вопросах в джахилии. Нельзя говорить про человека, полная джахилия – это куфр, братья. Что они живут во многих вопросах в джахилии, братья, и сами того не чувствуют.